Глава 10. Рейгар. Я резко открыл глаза. Я точно знаю. В смежных апартаментах в эту же секунду проснулся от чуткого сна мой брат. Мы оказались на ногах одновременно и в полном боевом облачении. Это все не заняло и полминуты. Через миг мы уже на рефлексе неслись туда, где обязаны быть. Лишь сейчас мозг выдавал интерпретацию полученных сигналов. Пси-ядро корабля пылало. Покушение. Передавал по выделенной линии корабль. Нарушение непрерывности защитного контура ядра. Вторжение в закрытый пси-слой. Частью сознания я отдавал приказы техникам, чтобы взяли на себя уравновешивание системы, и солдатам, чтобы были наготове. Брат занимался тем же. Через мозг прокручивались огромные сводки данных. Тело перешло в боевой режим. Нападение. Изнутри. На борту враг. Инженеров оповестил. Сигнал из отсека 3Б. Короткие мысли вспыхивали в нашем с братом смысловом поле. Параллельно мы получали противоположный абсурдный сигнал корабля. ИИ-установки, запрограммированные открывать огонь на поражение у входного шлюза, заблокированы волей корабля. Потрачено 0,1% пси-ньютона тяги основного двигателя на регенерацию повреждений физического тела человеческой особи. «Что?» — вторил на личной волне Дэмиан моим мыслям. Он прекрасно знал, что ответа у меня нет. Корабль подал сигнал о вторжении, о попытке взлома пси-ядра, но взлома не произошло. А крейсер сложил оружие и стал лечить какую-то человеческую особь. Корабль подал сигнал о вторжении, о попытке взлома пси-ядра, но взлома не произошло. А крейсер сложил оружие и стал лечить какую-то человеческую особь. Бред. Бездна в треклятый бред. Да к тому же из человеческих особей на борту только... Лира. Через пару мгновений мы с братом уже оказались в общем коридоре, перед шлюзом, в пси-отсек. И наша земная крошка буквально рухнула мне в руки, в облегающем нижнем комплекте формы, залитом синерезией, кровью корабля. Значит, эта Лира проникла к ядру. Значит, она пыталась... Кажется, я зарычал. Мой хвост покрылся жесткими шипами. «Спокойно, Рэй!» Ворвался в мои мысли брат, который и сам держался из последних сил. «Возможно, она лишь жертва. Надо подумать. Снять отпечатки контура. Снять данные внутреннего наблюдения». Мысли брата вкладывались в мой разум за долю мгновения. Ярость стучала у меня в висках. Устав приказывал сломать человечке шею за одно только подозрение. Но нечто более значимое, чем устав. Мощный инстинкт приказывал мне выяснить, что случилось с нашей девочкой. Найти того, кто посмел с ней такое сотворить. Найти и уничтожить. «Какого демона случилось, Лира?» Вырвалось у меня, пока я принимал в объятия дрожащее от истощения тело девчонки. В ее почти невидящих глазах плескалась смесь страха, страсти и мольбы. Я это вижу. Я чувствую это всем телом, до самых кончиков хвоста. Или шиарийские инстинкты впервые в жизни меня подводят? Лира. Физических ран нет. Дэмиан уже просканировал ее тело, и теперь... трепетно поддерживал нашу девочку сзади. Точно боялся сломать. Я едва разбирал, что он говорит. Кажется, я даже перестал слышать его мысли, постоянно присутствующие на выделенной линии. Меня накрыла звенящая тишина. Из мира словно ушли все звуки. В тот момент, когда Лира вдруг потянулась ко мне и недвусмысленно уставилась на мои губы. Миг-другой. Я чувствую сладкую свежесть ее дыхания. Еще миг нерешительности и первое прикосновение. Я опешил, заледенел. Землянка припала к моим губам, прижалась в невинном поцелуе, буквально умоляя о капле моей ласки. Ее нужно было отнести в медотсек, привести в сознание и допросить. Но прикосновение ее губ, ее прильнувшее ко мне дрожащее тело, было как выстрел в голову, напрочь выбило все здравые мысли и вообще мысли. Меня переклинило, инстинкт взревел. Она просила каплю ласки, но ее ждала волна, буря, цунами. До боли, до крови, до ломанных костей. «Ты сама прикоснулась ко мне, первая девочка». Я сжал ее хрупкое, изящное тело в объятиях и смял ее губы. Она застонала мне в рот. «Подожди, Рэй. Она не выдержит. Мы можем ее убить». Я едва разобрал мысль брата. Она звучала не так, как всегда. Она была едва различимым шепотом, шелестом травы на зеленой планете, той самой, откуда Лира родом. Мои охранительные барьеры срывало один за другим. Я падал во власть древнейших инстинктов, и то же самое сейчас происходило с братом. В тот миг, когда нежные пухлые губки человечки прикоснулись ко мне в робком поцелуе, шансов у нее уже не осталось. С этого мгновения судьба девочки была предопределена, и я больше не намеревался себя сдерживать. Да и не мог. Ей плохо, но шиарийский иммунный фактор ее излечит, защитит. В голове звучал безумный хор диких желаний. Да, я должен защитить ее, сделать своей, нашей, покрыть ее своим запахом, проникнуть, присвоить. «Наказать. Спасти. Моя. Наша». Я рывком подхватил Лиру под бедра. Натиск моих губ стал жестким. Заставил ее размокнуть чуть подрагивающие губы. Толкнулся языком в ее рот. Исследовал ее. Владел, подчинял. А она так сладко и правильно мне покорялась. Идеальный ответ. «Идеальная девочка». Но главное сейчас было не это. Ты наш враг или нет? Все это вдруг стало неважно. Во что ты влипла, кем бы ты ни была? Я непременно это выясню. Но вот только теперь не отпущу, не отдам. Моя, наша. А сейчас я буду делиться с тобой иммунным фактором моей расы. Хочешь ты того или нет? Заслуживаешь или нет? Потому что ты такая свежая, сладкая, робкая. И вместе с тем храбрая, самоотверженная человечка. Я это знаю, я это видел. Я приказываю каждому сломанному человеческому иммунному механизму в тебе начать работать заново. Я уведу тебя от порога гибели и... уложу в нашу постель. Там тебе самое место, Виана, Лира. А после будешь объяснять... «Шпионка ли ты? Как на нас вышла? Откуда на тебе синерезия, голубая кровь нашего крейсера? И почему он проявил к тебе, маленькая вредительница, такую благосклонность?» Впрочем, я начал подозревать. Я пил бы дыхание девочки вечно. Я бы не прерывал этот поцелуй, но мне нужно было от Леры больше, чем поцелуй. Намного больше. И чтобы не взять ее прямо здесь, на полу общего коридора и предельно жестко, я собрал волю в кулак и почти с болью отстранился от ее сладких губ, будто отрывая себя, приросшего к ней. Передал хрупкую девочку на руки Дэмиана. Брат тут же вдохнул ее сладкий запах у основания нежной шеи, а потом запечатал ее влажный ротик новым поцелуем. Зажмурившись, она отвечала ему, постановая против воли, тихо, сладко. Обнимала Дэмиана одной рукой, зарывалась в его волосы, второй рукой продолжала обнимать за шею меня. Понимала ли она, что происходит? Мы так и замерли втроем в общем пустынном коридоре. Два шиарийских маршала с драгоценной ношей в руках. хрупкой человечкой Лирой. Корабль успокаивался, его пси-волны становились все менее тревожны, а мы с Дэмиеном все не могли насытиться, не могли надышаться нашей девочкой. В капитанские каюты. Мысленно передал мне Дэмиен. Это было наше общее желание, он лишь его озвучил. Допрос можно слегка отложить. Ведь я жаждал продолжить начатое с Лирой не меньше, чем мой брат».